Поскольку у меня была закрыта карьера чиновника, избранная мною в надежде послужить людям, я еще сильнее укрепился в намерении жить отныне исключительно ради собственного блага. Я решил на следующий же день подать в отставку, но при этом еще немного поработать до издания приказа с единственной целью — передать дела своему преемнику. Однако на второй день после расстроившего меня заявления начальника департамента мне сообщили об М. нечто такое, что стало для меня как гром среди ясного неба. Известия были столь удручающие, что я решил уехать на работу в Акиту. Там я смогу погрести под снегом свои страдания, думал я, не без мелодраматизма. Что касается удручающих известий, неподалеку от усадьбы М у подножия гор Хаконе находится знаменитый дзенский монастырь. Учась в средней школе, я много раз совершал туда экскурсии и любовался растущими на его территориях сакурами. Говорили, что родители М занимались там дзенскими медитациями, а настоятелем монастыря был старец, прославленный своей добродетелью, и многие известные господа, живущие в Нумадзу, занимались медитациями под его руководством. Одним из них был мой знакомый К, учившийся со мной в одной школе в старших классах. Я всегда относился к нему с доверием. И вот однажды он нежданно-негаданно является ко мне на службу, заявив, что приехал в столицу по торговым делам. Едва взглянув на него, я сразу догадался, что торговые дела — только предлог, а на самом деле его визит как-то связан с М. Был уже конец рабочего дня, и я предложил ему зайти на второй этаж ресторана «Тенкин». Испытывая явные затруднения, Ка никак не решался начать разговор, но, опрокинув три стопки под влиянием опьянения, слово за слово, рассказал мне следующее. Этот старец несколько дней назад вернулся из Европы. Почти полгода он путешествовал по европейским странам, в Лондоне виделся с М. Когда старец отправлялся за море, семья С в числе других пожертвовала ему деньги на дорожные расходы, и господин С настоятельно просил его встретиться с М. При встрече, как мне сказали, М обратилась к старцу за советом относительно ваших отношений. Оказывается, М получила предложение от человека, с которым познакомилась в Берлине, но мучилась, поскольку была связана с тобой обещанием. Разумеется, еще до поездки старца мадам С. рассказала ему о тебе и М. и умоляла, чтобы он, по возможности, уговорил М. забыть о тебе и начать жить с новой страницы. Поэтому он был рад, что М. сама обратилась к нему за помощью и пообещал ей дать разумный совет. М. разъяснила старцу свое положение. Раньше ее печалило, что она была вынуждена отказать тебе, подчинившись родительской воле. Теперь же она страдала от того, что обманывает тебя. Тогда старец, чтобы облегчить ее душевные терзания, оболгал тебя, сказав, что ты уже стал приемным сыном, и что, мол, если она выйдет замуж за того человека, она тем самым поможет и тебе. М. внимательно посмотрела на старца, но в глазах ее стояли слезы, и больше о тебе она не спрашивала. Только попросила старца встретиться с ее берлинским знакомым. Старец, дав согласие, рассказал о нем родителям, посоветовав им поспешить со свадьбой. Я выслушал рассказ К, пребывая в каком-то отупении. Слишком много бед на меня свалилось одновременно. Ведь только несколько дней назад у меня состоялся разговор о переводе в Акиту. Мне казалось, что я вижу дурной сон. Мое молчание приободрило К, и он продолжал свой рассказ с самодовольной развязностью. Он сын генерал-лейтенанта и приехал в Германию для изучения медицины. Они с М оказались на одном пароходе. Он специально ездил в Лондон, чтобы повидаться со старцем. У них состоялся долгий разговор, в результате которого старец пришел к выводу, что этот человек основательный и, несомненно, будет с радостью принят родителями М, а потом попросил его позаботиться о ее будущем. Вернувшись в Японию, старец сразу же известил обо всем читу С. Его известие было и в самом деле воспринято с большой радостью, поэтому он лично нанес визиты генерал-лейтенанту, взяв на себя труд быть ходатаем за молодых людей. М. тоже собирается вернуться в Японию следующей весной, чтобы полностью посвятить себя новой семье. Под влиянием алкоголя К. никак не мог остановиться. Наконец он подытожил, что встретился со мной по просьбе старца, с тем, чтобы убедить меня ради блага М. отказаться от притязаний на нее. К. вернулся в Нумадзу ночным 9-часовым поездом. А я, оставшись один, припоминая все подробности рассказа К., старался понять, что в нем правда. Вот уже почти полгода, как письма от М. стали приходить все реже и реже, а два последних месяца их не было вовсе. Но поскольку она написала мне, что хочет уехать из Берлина и поучиться какое-то время в Англии и во Франции, я особо не волновался. После того, как по случаю землетрясения в Японию вернулся ее младший брат, М., судя по ее письмам, наконец могла свободно путешествовать и выбирать место учебы по своему усмотрению. Вероятно, думал я, она где-то путешествует, и, не получая писем, был спокоен относительно ее чувств ко мне. И однако в глубине души я догадывался, что рассказ К. правдив. Я представлял это таким образом. Приближался срок возвращения М. в Японию. Ее родители обратились к уважаемому старцу и попросили его поехать в Лондон и уговорить их дочь отречься от меня. Возможно, они даже поручили старцу сосватать М. в качестве жениха этого врача, сына генерал-лейтенанта. Еще мне было известно, что отец советовал брату М. стать врачом, когда тот окончил среднюю школу. Поскольку в руководстве завода нужен был человек с медицинским образованием, он мечтал, чтобы кто-нибудь из его детей пошел по этой части, и, как говорили, очень горевал, что сын не согласился. Может быть, именно поэтому М., желая во всем быть покорной родительской воле, познакомилась при посредничестве старца с сыном генерал-лейтенанта, изучающим медицину. Или, живя одна, далеко от дома, в Европе, естественным образом сблизилась с этим человеком, своим соплеменником, наконец захотела выйти за него замуж. Запутавшись в догадках и домыслах, я глубокой ночью стал перечитывать письма М. все подряд, надеясь проникнуть в ее мысли. Среди груды писем только одно смогло дать мне хоть какую-то путеводную нить. Но оно было написано полгода назад, когда Эмыч вполне безмятежно жила в Берлине. Сегодня вечером, гуляя, забрела в Грюнвальдский лес. Большие хлопья снега, кружа, спадали и тотчас таяли. Прошло уже часа полтора после захода солнца, но не слишком холодный воздух приятно ласкал щеки. Я была вместе с одним человеком, изучающим медицину, с которым познакомилась на пароходе. Очень интересно оказалось беседовать с тем, кто имеет отношение к медицине, совершенно чуждой мне области. Он не слишком глубокого ума, но я с симпатией отношусь к людям с прямым характером, ненавидящим двусмысленности и не терпящим ни малейшей несправедливости. Здесь приходится иметь дело с людьми всякого рода, но у меня нет желания водиться с пронырами и оппортунистами. Сегодня 1 февраля, памятный день. Помнишь, что было в этот день 2 года назад? Я тогда под твоим водительством посетил юбилей лицея. Это единственная моя проделка, которую я утаил от отца. Могу ли я надеяться, что наступит день, когда отец меня поймет? Вот что меня волнует. Поистине проблема отцов и детей. Мне не хочется огорчать отца, и я, конечно, желала бы, чтобы моя радость стала его радостью. Разве могу я достичь душевного счастья, восстав против его воли? Тем не менее, я честно прилагаю все силы, чтобы отец смог меня понять. Рассказывать ему обо всем пока еще рано. Если я сейчас хоть заикнусь, отец рассердится и перестанет мне помогать. Будь я в Японии, даже если меня выгнали из дому, я бы как-нибудь смогла себя содержать, но при нынешних условиях в Германии... Брошенный на произвол судьбы, я не буду иметь никаких средств к существованию, стыжусь назвать это разумным выбором, но ведь сейчас нет необходимости торопиться с объявлением. И все же рано или поздно придется столкнуться с этой проблемой, и сейчас моя задача — закалить себя так, чтобы при случае не проявить слабость и не дать себя сломить. Вкладываю в письмо первоцвет. Я приглядел его у цветочника, возвращаясь с прогулки. Такой же желтый, как наш ослинник, это растение из рода примул. Вместе с подснежником он украшает в Германии луга, возвещая о приходе весны. У него мягкий сладковатый запах. К. Когда он появляется у цветочников, все оживляются, видя, что весна уже близко. Завтра вечером иду смотреть старый Гейдельберг. В Японии эта пьеса шла с Окадо и Йосико, и у нас в колледже многие были в восторге. Пьеса немецкого писателя Мейерфёрстера 1862-1934 годы, написанная в 1901 году. Окадо и Йосико 1902-1992 годы, актриса, долгое время жила в Москве. Мне тоже хотелось посмотреть эту пьесу, но не настолько, чтобы идти тайком от отца. И вот теперь увижу в самом Берлине. Интересно, с какими чувствами буду смотреть сцены, в которых веселятся переполненные жизнью студенты былых времен, столь не похожие на нынешних, бледных, истощенных из-за хронического недоедания. Пьеса идет 4 недели подряд, говорят, ее уже экранизировали, но она по-прежнему вызывает всеобщий интерес. Готовясь писать, я отыскал это письмо. Оно написано на почтовой бумаге, четким, точно мужским почерком. К последнему листку, как в гербарии, прикреплен цветок, похожий на примулу. Стебель совсем сломался и раскрошился, окрасив все вокруг в коричневый цвет. 5 маленьких цветочков также полиняли, 2 стали бледно-желтыми, 3 темно-лиловыми. Вот так и наша молодость. Ни в одном из других писем ни разу не упомянут этот человек, изучающий медицину. А из того, что, упомянув о нем, она сразу же перешла на свои трудные отношения с отцом, я интуиции влюбленного без колебаний заключил, что врач, о котором рассказывал К, этот человек одно лицо. Нет смысла описывать здесь мои страдания в ту минуту. Я не знал, куда деться от отчаяния и тоски. Расскажу о том, что произошло через несколько дней. Из своей усадьбы в Нумадзу приехал И в тот же вечер, угощая меня вином, он сказал с притворной небрежностью: «Говорят, твоя М в Лондоне помолвлена». Я никому не рассказывал о моем разговоре с К, поэтому от слов И у меня стеснила грудь. Продолжая держать стопку, я некоторое время смотрел на него, чтобы хоть как-то разрядить мучительную ситуацию. Он засмеялся: «Ты в Нумадзу знаменитость. Наверное, мне рассказали об этом, чтобы я передал тебе». Но, удивившись выражению моего лица, осекся и принял серьезный тон. «Войди в положение, М. Не могла же она пойти против воли родителей. И потом, молодая девушка, одна за границей, разумеется, ей хотелось, чтобы поблизости был кто-нибудь, на кого она могла опереться. Думаю, она достойна сочувствия. Я тоже, когда был молод, жил один в Ханькоу и Лондоне, и, надо сказать, мне порой было очень тоскливо. А тем более девушки. Ты должен постараться побыстрее забыть о ней, как будто вас ничто не связывало». Я не замечал, что у меня по щекам текут слезы. Я понял, что если слухи дошли уж до ушей, и невозможно сомневаться в том, что все сказанное К, истинная правда, но и слова И о сочувствии разрывали мою грудь. В тот вечер я много пил, но не пьянел. Я все еще продолжал сожалеть об М, уговаривал себя, что нужно ей верить, что до тех пор, пока она не вернулась на родину, еще ничего не решено. Это несчастье обрушилось на меня через 2 дня после разговора о моем переводе на службу в департамент лесного хозяйства в Акити, что несколько смягчило удар. «Хорошо, — думал я, — раз так, поеду в Акиту, докажу сам себе, что жизненным невзгодам меня не сломить». И в то же время я желал погрести под снегом свое израненное сердце. Как бы там ни было, в связи с разделением Министерства сельского хозяйства и торговли на Министерство сельского хозяйства и лесов и Министерство торговли и промышленности, я получил предписание ехать на службу в департамент лесного хозяйства в Акити и с разбитым сердцем отправился туда. К этому времени я уже слышал о помолвке М. непосредственно от членов ее семьи, и места для сомнений не оставалось. Более того, меня даже обвинили в бесчеловечности за то, что я долгое время якобы вводил М в заблуждение. На вечеринке по случаю моего отъезда я едва сдерживал слезы, стыдя себя самого. Думаю, что меня удручает скорый отъезд в Акиту, Кикути ободрял меня. Быть может, впечатления от работы в лесном хозяйстве когда-нибудь оживут в твоих книгах. Вспомни французских писателей, как полезно иметь разнообразный опыт. Мужайся. Судзуки Бунсиро старался поддержать меня, похлопывая по плечу. Помни, что в любых условиях жизни можно найти пищу для своего развития. Раз там много снега, катайся на лыжах, не унывай. Но я так и не рассказал своим благожелателям о том, что мне стало известно об М. Начальник департамента, посмеиваясь надо мной, сказал с издевкой, что в Акити саке отменное, и девочки хоть куда, и пожелал мне приобщиться к ним, чтобы стать образцовым чиновником. А вот секретарь департамента сельского хозяйства Югава Мотоёси, бывший меня на год старше, напутствовал меня с большей симпатией. В Акити всегда найдется повод выпить горячительное. Многие чиновники так этим увлекаются, что совсем сбиваются с панталыку, так что будь осторожен. В минуты, когда сердце сдавлено тоской, даже брошенные мимоходом реплики людей глубоко западают в душу. В этих немногих словах мне как будто раскрылась личность Югавы, я до сих пор благодарен ему за проявленное участие. Зима, проведенная мною в Акити, сейчас представляется мне каким-то сном. Я вынес множество ярких впечатлений, но память не сохранила ни географических названий, ни точных дат. Я отыскал дневник того времени, но не знаю, почему записи в нем не слишком подробны. Для меня, родившегося на юге, жизнь в заснеженном северном краю с непривычки казалась удивительной, даже в чем-то забавной, но все же слишком суровой. Когда я прибыл на станцию Акита, бушевала снежная буря. С этого дня и до самого дня моего отъезда я ни разу не видел голубого неба. Уклонившись от услуг двухколесного рикши, я сел на довольно странную повозку с прилаженными к ней полозьями и по заснеженной дороге доехал до назначенного департамента пансион. Пансион был расположен недалеко от места службы, в тихом месте. Держал его старик по имени Огава на пару с девочкой 17 лет, которую он взял у нищих бродяг и воспитал сам. В пансионе жило 5 человек, все служащие департамента лесного хозяйства. Девушка, которую звали Тайко, была болезненной, худосочной идиоткой. Она делала всю черную работу и даже когда накрывала на стол, напевала народные песни. Своим пением она хотела, наверное, поприветствовать меня, нового жильца, но хотя у нее был красивый голос, вызывал он скорее сострадание. Департамент лесного хозяйства управлял казенными лесами в 4 префектурах, включая Акиту, но чиновников высшего ранга было не больше 5 человек, и жизнь была вольготной. Начальник департамента Кисима находился в заграничной командировке, но главное — большая часть относящихся к нашему ведению лесов была погребена под снегом, поэтому департамент был погружен в зимнюю спячку, так что не оставалось ничего другого, как бить баклуши. Бывало, придешь утром на службу, разложишь документы, и больше нечего делать. В половине 12 идешь в столовую для чиновников высшего ранга, на обед всегда подавали горячее. Немногочисленные посетители, усевшись в столовой вокруг печки, до 2 часов предавались болтовне. Как же мучительно мне было находиться на службе и не знать, чем себя занять. Вечером чаще всего устраивали пирушки в поречье. Никаких других развлечений, кроме как пить саке вместе с гейшами, не было, поэтому пирушки устраивали по малейшему поводу, под любым предлогом. Только бывало обрадуюсь, что сегодня пирушки не будет, а нет, не успею зажечь лампу, как уж к воротам подъезжают сани. Через весь город Акито протекала красивая узкая речушка. Хорошо помню, что один берег реки был высокий, там шумели на ветру старые сосны, а на противоположной стороне стояли в ряд уютные рестораны, образуя квартал, называвшийся Поречье. Одни заведения посещали служащие департамента, в других развлекались служащие из префектуры, и даже гейши делились на 2 партии. В то время в Акити было что-то вроде народной школы для гейш. Днем в течение 3 часов гейши полупринудительно занимались предметами, которые полагалось знать женщине, чистописанием, аранжировкой цветов, чайной церемонии. Девушки, которые ночью, как гейши, ублажали гостей, днем, как школьницы, с раскрасневшимися от мороза щеками, шли на занятия. Среди лучших учениц этой школы была девушка, которую, если мне не изменяет память, звали Котё, бабочка. Разумеется, в качестве гейши она была непременной участницей всех застолий чиновников департамента. Как-то в воскресенье, во второй половине дня, бабочка зашла в пансион, сказав, что идет с занятий, уселась у меня в комнате и попросила дать ей почитать какую-нибудь книгу. В тот день вокруг дома бушевала метель, снег заметал в оконные щели. Она достала из маленького книжного шкафа томик стихов «Муроу», стихи о любви, и тут же, отвернувшись в сторону, принялась читать. Муроу Сайсей, 1889-1962 годы, поэт и прозаик. Я сунул ноги в котацу и продолжал прерванное чтение, но приход гейши крайне меня возмутил. Я был до глупости высокомерен, так что я даже не предложил ей погреться у огня. Котацу — комнатная жаровня, вделанная в пол и накрываемая сверху одеялом. Во время пирушек она выглядела вполне зрелой женщиной, которой уж далеко за 20, но, сидя ко мне спиной у книжного шкафа, казалась девочке лет 16. «Возьму-ка я эту книжку», — сказала бабочка, и, видимо, заскучав, вскоре ушла, восвоясь. Но с этого дня у нее вошло в привычку, возвращаясь с занятий, заходить ко мне в пансион. Несмотря на ее частые визиты, между нами ничего не было. Она копалась в книжном шкафу, ища какую-нибудь книгу, показывала свои упражнения в чистописании, расставляла у меня в комнате цветы, как ее учили в школе, спрашивала, не нужно ли что заштопать. Не могу сказать, что я был совершенно глух к чувствам юной гейши, но все же я воспринимал их как досадную помеху. Вообще, это всеобщая любимица, тихая и смирная девушка, во время попоек трогательно заботилась обо мне, видя, что я ничего не пью, не пою песен и откровенно скучаю. Потеряв надежду вернуть М, я едва не пал, обольщенный искренностью ее страсти. Как-то, зайдя ко мне после занятий, бабочка сунула ноги в котацу и пробормотала точно про себя. Между прочим, мой отец — депутат Верхней Палаты, О, честное слово, матушка держит ресторан с гейшами, поэтому я и выхожу, но эта работа мне опротивила. Может быть, отец меня признает. Пожалуй, я тоже убегу в общество исправления пороков. С этими словами она зарылась лицом в матрас, накрывающий котацу, и захныкала. Незадолго до этого в Аките одна молодая гейша с помощью общества исправления пороков уехала в столицу и потребовала у своего отца взять ее к себе. Это происшествие наделало много шума. Когда-то отец этой девушки был в Аките директором средней школы, и она стала плодом его связи с гейшей. Позже он в качестве педагога получил большой вес в столичных политических кругах, поэтому происшествие широко освещалось в газетах и имело сильный резонанс в обществе. По слухам, судьба бабочки мало чем отличалась от судьбы той молодой гейши, и я находил вполне естественным, что ее вдохновила решимость ее товарки, но, глядя вблизи на эту уткнувшуюся в матрас девушку, я испытывал только замешательство. У меня перед глазами стояло похожее на мордочку кузнечика насмешливое лицо начальника департамента, а в ушах звучали его иронические слова: «Сакэ и девочки воспитают из тебя образцового чиновника». Вот причина моего бессердечия. Но, кроме того, я еще не забыл об М, и это удержало меня от того, чтобы совершить с бабочкой непростительную ошибку. В то время я писал что-то вроде верлибров и, уступая просьбам, публиковал эти беспомощные верши в журнале, издававшемся департаментом. Из них сохранилось только одно. Стихотворение представляет интерес как свидетельство моего тогдашнего умонастроения, но то, что оно в качестве произведения новоприбывшего секретаря было опубликовано на первой странице и ублажало эстетические запросы молодых лесничих в глухих сторожках, сейчас заставляет меня сгорать от стыда. Днем в темной комнате я опускаю шторы и в одиночестве любуюсь трепещущими сполохами уныло тлеющих углей. На улице лежит глубокий снег, протаптывая узкую тропу, взбираюсь вверх отлогим косогором. Если сквозь нависшие завесы вдруг робко проникает солнце, луч, взметаю снег, как рой весенних лепестков. Уж скоро в потоке тающих снегов растают ледяные глыбы, но точно вдоль тропы безлистые деревья в пустыне белой тоскливо следуют мои безжизненные дни. Скрываясь от людей, один я предаюсь любовным думам. Ах, и сегодня, так же, как вчера, закрою плотно окна, тоскливую свечу зажгу и, может быть, увижу тень любимой. Как только у меня выпадало свободное время, я пускался блуждать по заснеженным улицам, чтобы хоть как-то отвлечься от мыслей об М. Бродил по развалинам старого замка, в воскресенье наведывался в маленькую католическую миссию, по вечерам на затянутой льдом канаве безуспешно пытался научиться кататься на коньках. Подбив молодых сослуживцев, забирался в горы и спускался на лыжах. Все это только для того, чтобы убить время однообразной тягостной жизни. Однако все ухищрения были напрасны. Я пытался читать французские книги, которые накупил перед отправкой в Акиту, но и это не приносило облегчения. Я решил, что единственным спасением для меня будет отыскать в департаменте хоть какую-нибудь работу. Когда в первые годы эпохи Мэйдзи в общих чертах размечали казенные леса, никак не учитывали традиционного уклада жизни близлежащих деревень. Из-за этого многие деревни ныне бедствовали. Я впервые узнал об этом, только поступив на службу, поэтому решил изучить, как обстоят дела на подведомственной нашему департаменту территории. Начальник отдела советовал мне дождаться, когда сойдет снег, но я собрал работников отдела и устроил совещание по этой проблеме. В результате мне стало ясно, что во многих случаях при разметке казенных лесов были нарушены права деревенских жителей, права, которые следовало признать естественными, поскольку они затрагивали испокон века сложившийся уклад жизни, и что если вновь поднять эту проблему, то не будет отбоя от жалоб и ходатайств.